Глава 18. «Тебе надо поспать», — дотронулся до моего плеча Рувус. «Завтра предстоит еще один сложный день». «Сколько мы будем в пути?» — обернулась я к нему. «Я надеюсь, что к завтрашнему вечеру мы доберемся до небытия. Тогда это поможет сэкономить нам пару дней». Агнесса говорила, что пророк там, — вспомнила я вскользь оброненную служанкой фразу. «Да», — нахмурился Рувус. «Он не должен был помогать тебе, но помогал, и за это поплатился». «Это сложно назвать помощью», — печально покачала я головой. «Он делал, что мог, и в итоге оказался заперт в черном ничто, из которого ему теперь не выбраться». В голосе Рувуса не было упрека, но мне казалось, что он винит меня за это. Или это я продолжала подкидывать камней в огромную гору вины, которая давила мне на грудь, лишая воздуха. Теперь туда добавилась и жизнь пророка. Его можно вызволить оттуда? Раньше никто не возвращался. Но как тогда ты собираешься пройти через небытие? Удивленно посмотрела я на принца. Он усмехнулся. Хищно, по-звериному. Словно то, что он задумал, было смертельно опасно. Но в то же мгновение это выражение стерлось с его лица. Ко мне со спины подошел Итан и сел рядом, держа в руках миску с каким-то горячим варевом. «Я расскажу тебе завтра», — качнул головой Ровус. «Ты устал, и тебе надо отдохнуть». Несмотря на любопытство, я понимала, что он прав. Сил, чтобы прогнать Болога, я потратила слишком много и до сих пор ощущала слабость во всем теле. «Выпей», — протянул мне Итан миску. «Это поможет восстановить силы». Я без лишних возражений взяла протянутую чашку и одним глотком осушила ее содержимое. Терпкая жидкость обожгла мне рот. От неожиданности я закашлялась и с большим трудом не выплюнула все обратно на землю. «Пойдем». Ровус встал и протянул мне свою широкую ладонь. Я открыла рот, чтобы отказаться, но внезапно накатила такая слабость, что его рука показалась мне единственным шансом дойти до места ночлега. Привстав с бревна, я пошатнулась и уткнулась Ровусу в грудь. Мозг призывал меня отстраниться от него, отойти как можно дальше, только тело не слушалось. Я едва стояла на ногах и поэтому практически повисла на Ровусе. «Ты переборщил», — шикнул он на Итана, обхватывая меня за талию своей крепкой рукой. «Я все сделал как обычно», — отозвался Итан. Я слышала их разговор, но ничего не понимала. О чем они говорят? Сознание затуманилось, и я только сильнее прижалась к Ровусу. «Пойдем, Сэм», — донесся до меня его напряженный голос. Я кивнула, или мне показалось, что кивнула, но затем земля поменялась местами со звездным небом, и я стала медленно оседать. «Во имя короля!» — зашипел Ровус. «Давай я отнесу ее», — сквозь туман пробился голос Итана. «Я сам». Сухо бросил Ровус, и я почувствовала, как он поднимает меня с земли. Тело отреагировало моментально. Мои руки обвили его шею, а щека прижалась к груди. «Ты пахнешь лесом и дымом», — пробормотала я, приподнимая голову и утыкаясь ему в шею. Пульс Ровуса гулко бился под моим ухом. Я стала вслушиваться в его стук и незаметно для себя уснула. Я открыла глаза, чувствуя себя отдохнувшей. В первый раз за все время нахождения по эту сторону разлома. Вокруг меня был все тот же лес, но в этот раз окрашенный серой предрассветной мглой. Повернувшись на бок, я пригляделась. У костра сидели Мэтт и Бен. Ровуса нигде не было видно. При мысли о нем память услужливо подкинула воспоминания вчерашней ночи. Я тихо застонала, вспомнив, как практически вцепилась в него, засыпая, и какую чушь несла. Это просто проклятие. Спрятав лицо в ладонях, я попыталась понять, почему с таким трудом контролировала себя. А затем до меня дошло. Варево Итана — это все оно. Я вскочила с теплой шкуры и подлетела к мужчинам, сидящим у затухающего костра. «Где Итан?» — без предисловий спросила я. «В лесу», — сухо произнес Бен, не удостоив меня даже взглядом. Я развернулась и понеслась в чащу, но в тот же момент поняла, что вокруг меня в принципе один сплошной лес. Растерянно замерев, я попыталась успокоиться. Ничего ведь не произошло, всего-то повисла у брата Эрика на шее. Щеки горели, пока я уговаривала себя не психовать по этому поводу. «Сэм, ты уже проснулась?» — донесся до меня радостный голос Итана. Я резко обернулась к нему, едва не рухнув на землю. «Ты!» — зашипела я, выставив в его сторону указательный палец. «Чем ты меня напоил?» Я шагнула к Итану, а он растерянно попятился от меня, оглядываясь по сторонам. «Саманта, ты чего?» «Я спрашиваю, что это вчера было за варево?» «Всего лишь снадобье для сна», — выставив перед собой руки, пробормотал Итан, все еще оглядываясь, словно ожидая, что кто-то придет ему на помощь. «С чего ты так разозлилась? Ты выспалась, отдохнула?» «Ага», — подошла я к нему вплотную и задрала голову, чтобы посмотреть в лицо. «А еще чуть не свалилась под ноги Ровусу и висла на нем». Итан, непонимающе, посмотрел на меня, а затем громко рассмеялся. «Так вот в чем дело», — сквозь смех произнес он. «А я-то думал». Я ткнула его кулаком в грудь, чтобы он прекратил, но Итан продолжал заливисто хохотать, многозначительно глядя на меня. «Что у вас тут за веселье?» — раздался у меня над ухом хриплый голос Ровуса. Мои уши запылали, а Итан, тут же прекратив смеяться, повернулся к принцу. «Да вот тут, Сэм...» Похолодев от мысли, что он сейчас все расскажет Ровусу, я с силой наступила ему на ногу и развернулась к принцу Флоритании. «Спросила, где завтрак для принцессы?» — высокомерно произнесла я. Ровус вопросительно поднял брови, удивленно оглядывая меня. «Вот», — склонила я голову на бок. А Итан понял шутку и посмеялся. «У него, в отличие от тебя, чувство юмора есть». Я бросила гневный взгляд на Итана, давая понять, что если он расскажет что-то Ровусу, то я его придушу. А затем, обогнув оторопевшего принца, направилась в сторону костра. Мы поели в напряженной тишине. Итан все время бросал на меня подозрительные взгляды, но я делала вид, что очень увлечена содержимым своей миски и не поднимала голову. Мэтт и остальные тихо переговаривались с Ровусом, в чью сторону я вообще старалась не смотреть. «Саманта, объясни, что произошло». Неожиданно оказался рядом со мной Итан. «Если ты переживаешь, что как-то не так себя вела, то, уверяю тебя, ничего такого не было». «Угу», — отозвалась я, все еще пряча взгляд. «Принцесса», — не сильно толкнул он меня в плечо. «Ты ни при чем. Я просто переборщил с количеством трав, потому что рассчитывал ее для взрослого мага, но не учел, что ты оказалась истощена, так что не вини себя». «Ах, вот как!» Скинула я голову. «Между прочим, себя я и не виню. Исключительно тебя». Итан обезоруживающе улыбнулся и состроил виноватую мину. Я хотела было отвернуться, но он так жалостливо посмотрел на меня, что я не удержалась и рассмеялась. «Ты любишь его?» — внезапно спросил Итан. Я поперхнулась похлебкой и закашлялась от неожиданности. «Кого?» — с трудом проговорила я, ошарашенно глядя на него. «Эрика», — пожал плечами Итан. Ладони похолодели. Я отставила тарелку в сторону и стиснула руки. Эрик был не тем, кого мне хотелось обсуждать. Даже в своих собственных мыслях я стараюсь искоренить любые напоминания о нем. Я злилась и ненавидела его, это я могла сказать точно. А вот любила ли? Вообще, в принципе, любила ли я Эрика? «Нет». Покачала головой я, отворачиваясь от Итана, чтобы не показать смятение, охватившее меня. На бревне напротив меня сидел Ровус и полировал острие меча. Словно почувствовав, что я смотрю на него, он поднял голову, и наши взгляды встретились. Я вспыхнула, а на лице Ровуса ничего не изменилось. Все тот же холод, смешанный с раздражением. Я снова повернулась к Итану. В груди что-то неприятно царапнуло. Я хотела доверять Ровусу. Но, видя, как сильно я его раздражаю, не могла. Что, если я снова доверилась не тому? Иногда мне начинало казаться, что моя прежняя, нормальная жизнь никогда и не существовала. Я взяла отставленную миску, чтобы доесть то, что в ней оставалось. Разбрасываться едой в наших условиях было бы поистине верхом идиотизма. Поэтому мы всегда готовили немного, чтобы поесть один раз. Итан ничего больше не стал спрашивать, лишь изучающе смотрел на меня. «Ладно, Сэм, доедай и будем собираться», — начал он вставать с бревна. «Я хочу, чтобы ты научил меня сражаться на мечах», — Неожиданно даже для самой себя выпалила я, когда Итан почти поднялся. «Нет», — грубо отрезал он, нахмурившись. «Стой!» — я ухватила его за рукав. «Почему нет?» Я заметила смущение на лице Итана, а потом взгляд, брошенный на Ровуса. «Что, принц не разрешает?» — презрительно процедила я. «Не разрешает», — не стал отпираться Итан. Я опешила и повернулась в ту сторону, где Ровус, уже убрав меч, что-то обсуждал с Беном. «Но почему?» — поднялась я вслед за Итаном. «Мне же надо как-то защищать себя». «Ты можешь делать это с помощью магии», — еще сильнее нахмурился Итан. «Во-первых, мне не всегда удается ее контролировать», — прищурилась я. «Во-вторых, а что, если она пропадет?» «Саманта», — покачал головой Итан. «Я не могу. Если хочешь, попроси Ровуса. Но пока у меня есть приказ держать от тебя меч подальше, я буду его исполнять». «Я не буду тренироваться с ним. Я хочу, чтобы ты мне помог. И не вижу причин для того, чтобы ты этого не сделал. Он не может мне что-то запретить». В бессильной ярости я топнула ногой. «Я тебе ничего не запрещаю», — внезапно произнес Ровус позади меня. «Я запрещаю ему. И делаю это только с одной целью, чтобы ты никого не покалечила». «Я вполне способна справиться с мечом», — резко развернулась я к нему, стиснув руки в кулаки. «Ты же знаешь, что способна». «Итан не будет обучать тебя», — ледяным тоном продолжил он. «Для этого требуется куда больше времени, чем у нас есть. Лучше потрать это время на то, чтобы овладеть магией». «Я не собираюсь выигрывать рыцарский турнир», — продолжала я стоять на своем. «Я хочу, чтобы у меня появился еще один шанс выжить, если магия станет неподвластна мне, или снова случится то, что тогда с Дарреном». Ровус пристально посмотрел на меня, ничего не ответив. «Пожалуйста», — едва слышно добавила я. Мышца на его лице дернулась, а затем Ровус перевел свой хмурый взгляд на Итана, стоящего за моей спиной. Я готовилась к тому, что принц приведет еще сотню аргументов, почему нет, поэтому удивилась, услышав его слова. «Ты знаешь, что стоит на кону», — прищурившись, сказал он Итану. «Она должна выжить. Любой ценой». «Я знаю», — серьезно отозвался тот. «Я буду осторожен». Ровус снова перевел свой ледяной взгляд на меня, и я не к месту вспомнила, как тесно прижималась к нему этой ночью. Что он подумал обо мне в тот момент? Щеки запылали от смущения, я опустила взгляд. Мне оставалось лишь надеяться на то, что Ровус понимает. Причина только в дурацком зелье Итана. «Собирайтесь», — сухо бросил. «Нам пора». «Я поеду с Итаном», — не поднимая головы, отозвалась я. «Как хочешь», — хмыкнул Ровус и отошел от нас. «Саманта», — тронул меня за плечо Итан. «Да что между вами происходит?» «Ничего», — скинула я его руку. «Давай собираться». Итан обошел меня и пристально посмотрел в лицо. «Если это все-таки из-за того, что случилось ночью, можешь не переживать. Ровус все понимает. Ни он, ни я не считаем, что ты пыталась соблазнить его». Я покраснела еще сильнее, но слова Итана немного успокоили меня. Вот только находиться в одном седле с Ровусом я по-прежнему не хотела. Точно не сейчас. Это было бы слишком. «Спасибо», — через силу улыбнулась я Итану. «Но поеду я все-таки с тобой». Итан бросил на меня нечитаемый взгляд и лишь пожал плечами в ответ.